Глава 34. Куда сбегает этот дьявол так, что никто не может его найти? Ансельма Эспирикуэта по-прежнему не давала покоя присутствие в поместье Симонопио. Его раздражало, что тот наслаждается благополучной жизнью, будучи баловнем обоих хозяев. Мальчишка родился и появился в этих местах всего 2 месяцами позже его дочери. Однако ей, бедняжке, ничего не предлагали. Ни вкусной еды, ни теплой постели. Его девочке, у которой не было ничего, кроме милого детского личика, никто ничего не давал. А парню с физиономией, которую поцеловал сам дьявол, давали все, начиная с одежды и заканчивая свободным временем. Этот щенок не ведал нужды и лишений. Стоило чертенку пожелать отдельную комнату, ему мигом ее обеспечили. Если щенок терялся, его искали всем миром, забыв про то, что дьявол никогда не пропадает, дьявол прячется. Демоненок планировал, выжидал, устраивал засаду и выскакивал из нее. Ансельма Эспирикуэта не понимал хозяина. Такой начитанный, образованный, что толку, если он даже не задается вопросом, куда исчезает этот подлый чертенок и что там делает. С некоторых пор Симонопио пропадал в горах почти все время. Кое-какие соображения у Ансельма имелись. Он полагал, что мальчик целыми днями бродит вокруг него, Эспирикуэты, а потом, когда тот с наступлением темноты возвращается домой, бредет за ним след в след. Этот дьяволенок в детском обличии очень хитер и подл. Однако Ансельма иногда удавалось расслышать его медленные или, наоборот, поспешные шаги, в зависимости от того, с какой скоростью двигался он сам. Когда же он останавливался, шаги, которые его постоянно преследовали, также замирали. «Выходи, демоненок!» — кричал Эспирикуэта, но тот носу не показывал. Однако стоило пиону вновь пуститься в путь, немедленно возобновлял свое преследование. Он шел за беднягой до самого дома, дожидался, пока тот уляжется спать, чтобы прерывать его сон и похищать покой. Демоненок ни разу не попался ему на глаза. Таково одно из свойств нечистой силы, но Ансельма чувствовал его в каждой качнувшейся ветке, росшей возле его дома, в каждом ударе ставен, в каждом стоне, срывавшемся с губ 2 оставшихся у него детей. Ансельма знал, что если он ослабит защиту, если забудет на ночь благословить дом, дьявол в обличии ребенка явится к нему, чтобы украсть все до последнего вздоха, как он уже это сделал с его женой и остальными детьми. Ансельма Эспирикуэта днем и ночью чувствовал рядом с собой приемного ребенка Моралесов. Ведь, как известно, дьявол не дремлет. Он осторожно высматривал его, выходя утром из дома, обрабатывая поля, срезая тростник. Он чувствовал его зловещее присутствие даже в ту ночь, когда Моралесы искали его в горах. Получив приказ выходить на поиски, Ансельма торжествовал. Если демон пропал, так ему и надо. Он не потратит ни секунды этой ночи на его поиски. Однако затем передумал. Чем дольше демоненка нет дома, тем выше вероятность того, что он пойдет к Эспирикуэте, и тем легче будет застать его врасплох. Да, он передумал, потому что ему выпал шанс расправиться с мальчишкой. Прибыв на место сбора, он заметил, что все боятся блуждать в горах в такую темную ночь. «Зачем это надо?» — ворчали пионы. «Неужели не ясно, что его уже задрали дикие звери?» Эспирикуэта тоже побаивался темных гор, но он взял себя в руки, потому что желание встретиться с мальчишкой наедине пересилило страх. Демоненок жив, он это чувствовал. Хищники не отважатся его тронуть, тем более проглотить, раз уж они не сделали этого в ту ночь под мостом, когда сам дьявол пометил младенца своим поцелуем. Ничего не сделают и в этот раз. Поборов страх, Ансельма вошел в лесную чащу и позвал демона по имени. «Эй ты! Выходи, Симонопио!» Но дьявольский мальчишка не появлялся. Ансельма все понимал. Он знал, что мальчишка его слышит, что он где-то рядом, и у него мороз шел по коже. Но демон был хитер. Все время от него ускользал, потому что знал, если Ансельма Эспирикуэта его встретит, он его убьет.